Сова. Была на моем попечении в московском зоопарке сова. Не простая сова цвета леса, а белая. Словно облако полярных снежных хлопьев, принесенных неизвестно как в серую Москву. Залетело оно в клетку и стало там белой совой. Открыло два глаза цвета луны. Хлоп-хлоп ими. Куда это, мол, меня занесло? Не на север ли? Нет, говорю, не на север. Но если будешь сидеть тут и делать вид, что ты белая сова, я буду кормить тебя мышами. Подумала снежное облако и согласилась. И стала делать вид, что оно сова. А я принялся и носить мышей. Через день, чтобы не отяжелело. Облако все-таки. А ближе к весне потянуло теплом. Появились первые грачи. А я подумал. Эге, растают снежные хлопья и останемся мы без совы. Подошел к клетке и раскрыл ее настежь. Улетай, облако. Только возвращайся следующей зимой. А я тебя опять буду кормить мышами. Через день.